Глава 17. «Ну что, Шу, танцевать пойдем?» – спрашивает Макар Романович, рассматривая меня сквозь призму бокала с белым вином. «Только если вы съедите вот это!» – брезгливо морщу носик и придвигаю к нему тарелку с мешочком спермы. Босс берет бамбуковые палочки и подцепляет ими забракованное мной блюдо. «Думаешь, не смогу?» – сдергивает бровь. «Я чем только не питался, когда был простым солдатом!» «Думаю, не сможете!» Беру его на слабо. «Если не блевану, то с тебя поцелуй». «Что? Какой поцелуй? Речь шла о танце». «Танец не танец без финального поцелуя. Или будешь есть это сама?» Подносит к моему рту палочки с мешком. Я отодвигаюсь назад, вжимаясь в спинку стула. «Я тебя предупредил». Поднимает указательный палец кверху, а потом... «Ам! И палочки пусты». Макар Романыч жует с непроницаемым выражением лица. «Нормальная хрень, полезная, омегой богата». То ли меня поучает, то ли успокаивает сам себя. «Приятного аппетита!» – хихикаю над ним. Воспитанность не позволяет мне ржать в голос, как это делал он, когда я промахнулась в выборе блюда. Но вдруг Макар Романович делает такое лицо, будто к чему-то прислушивается. «Что такое?» – спрашиваю обеспокоенно. А потом он накрывает рот ладонью и выпучивает глаза. «Макар Романович, что с вами?» Пугаюсь по-настоящему, готовая звать сюда весь персонал ресторана. А потом этот клоун, иначе не назвать, начинает ржать надо мной. «Поверила, что я собрался блевать? Ха-ха, ты даже салфетку подготовила!» «Не смешно, дуюсь. Вечно он притворяется, что ему дурно. Вот будет по-настоящему плохо, а я буду стоять и хихикать, думая, что это очередной розыгрыш». Я и вправду сжимаю салфетку. Раз так, кидаю ему в лицо льняную ткань. Накрыв его на пару секунд, она падает на пол. «Зараза!» – комментирует он беззлобно. «Пшли танцевать!» Босс вытаскивает меня из-за стола и ведет в середину зала. Играет что-то незнакомое. Как танцевать под такую музыку? Но Самарина, похоже, все устраивает. Притягивает меня к себе, обхватив лапищами талию. Я кладу руки на его массивные предплечья, и мы начинаем топтаться на месте. Какой он все-таки огромный. Я просто утопаю в его руках. Но пахнет хорошо. Вот за парфюм ему плюс 100 баллов. Это запах предназначен для серьезных боссов из первых строчек Forbes, а не для хама директора ЧОП. Но мое мнение никто не спрашивал. Дышу через раз. Слишком сильно он сжимает мою поясницу. И телом все ближе и ближе. Пытаюсь увеличить дистанцию между нами, но куда там? Я от него, он ко мне. И вдавливает, утрамбовывает меня в себя, будто собирается поглотить. Ух, я так не могу. Поднимаю голову и осознаю, что расстояние между нашими губами неприлично маленькое. Черт, он тянется ко мне, как лошадка к хлебной корочке. А он это, мешок ел, с луком. Правда, потом запил вином и проглотил какой-то фрукт на палочке. Мои ноги забывают, что мы вообще-то танцуем, и я несколько раз неаккуратно наступаю Самарину на туфли. Делает вид, что не заметил. При замаячившем на горизонте поцелуе мы самотактичность, значит. Прям милашка. Но я-то знаю, что хамство неискоренимо. И не поведусь. Ловлю себя на том, что мысли резко исчезли. А, соображалка отказала. И ноги, они как вата. «Алекса, очнись!» Ты растаяла и стекаешь на дорогие туфли Макара Романовича. Не-не-не, надо запретить на законодательном уровне мне так близко находиться рядом с Сам-Самом. Почему он молчит? 1000 мыслей в минуту в твоем мозгу, — отпускает комментарий. Вы-то откуда знаете? Громко думаешь. А вы громко дышите. Ну, извини, возбудился чутка. Макарома... Все-все, молчу. Сжимает меня еще крепче, чтобы не сбежала, наверное. Сейчас салюты пойдем глядеть. Но сперва подарочек. Пошли. Неожиданно разворачивает меня в сторону столика и слегка подталкивает. Отодвигает передо мной стул. Усаживает. «Закрывай глаза. Все как положено», — говорит он. «Я их не закрываю. Я их закатываю. Сейчас будет прикол. Но что хорошего он может мне подарить?» Блин, на ум всякая пошлость из секс-шопа приходит. Вибратор какой-нибудь. Вообще не в кассу подарок. Скажу, чтобы засунул себе его куда-нибудь. «Не подсматривай», — наводит интригу. У меня спина холодеет, потому что он возится и шуршит чем-то, стоя позади меня. Чувствую позвоночником его горячее тело. Божечки, прижался ко мне грудью и руки по бокам расставил. Можешь открывать. Наконец-то. Передо мной красная коробочка с лентой. А что же внутри? Вибратор сюда не поместится, здесь что-то маленькое. Открывай давай. Не уходит, так и стоит сзади. Дрожащими руками развязываю ленту. Меня почему-то впечатлило то, как он преподнес презент. Что бы там внутри ни было, я запомню навсегда этот случай. Приоткрываю крышку и вижу браслет. Переливается. Может, дорогой, может, бижутерия. Я не разбираю с первого взгляда. Босс берет браслет и застегивает его на моей левой руке. А потом его губы впечатываются в мою шею. «Ну как? Нравится?» спрашивает, обдавая мое ушко знойным дыханием. «Блин, да мурашек. Ну зачем он пытается заставить меня поверить в то, что он не безнадежен? Что-то себе хочет доказать, может?» «Очень нравится, спасибо». Поворачиваюсь к нему лицом и... ловлю на своих губах поцелуй. «Воу, это не пожирание меня возле ресторана Птолемей. Это легкая дегустация на вкус». «Долги розданы. Пошли фейерверки смотреть, что ли? А то как-то скучно, ты не находишь?» Слегка приобнимая за плечи, Макар Романович выводит меня во дворик. Здесь уже работник подготовил коробочку с салютом. Босс отдает указание начинать, и прежде чем в небо вырывается первый залп, успевает сказать: «С днем рождения, моя прекрасная стерва!»